Пролог. Что может быть страшнее троллейбуса? Только трамвай. Именно он несся навстречу Славке, вытаращив фары и ощетинившись пантографами, словно ядовитыми усами. Механический, красный и беспощадный. Она смотрела на него испуганными глазами в каком-то заторможенном онемении, не дышала и не моргала, обреченно ждала удара. Вот сейчас он ее снесет, как медлительного непутевого зайца, и размажет мясным вареньем по рельсам. Часть Славки, возможно, не самая лучшая, к тому же лопоухая, отлетит на остановку под ноги зевакам. Кишки гирляндами повиснут на деревьях, а волосы черной паутиной спутают кусты. Руки оторвутся по локти и вцепятся в шевелюру девушки с лицом старосты, бесцеремонно и громко, заметившей, что у Славки нет порядочного маникюра, только неопрятные огрызки ногтей. Трамвай летел, свистел и не думал скрежетать тормозами. Увидев преграду, скорость не сбавил, наоборот, хищно сощурился, будто домашняя такса, увидевшая на прогулке у пруда долгожданную утку, и погнался за растерянной жертвой. Несколько секунд Славка смотрела в блестящее лобовое стекло, а потом поступила как неумные герои мультфильмов. Развернулась и побежала по рельсам, не сворачивая, прямо и предсказуемо, очень удобно для обезумевшего трамвая. Он шумно и недовольно пыхтел где-то за спиной, обдавая теплым воздухом спину и плечи. Славка взвизгнула и резко свернула на проезжую часть, а потом и во дворы. Трамвай повернул следом. Виляя гибким телом, огибал высокие дома и ловко просачивался между деревьями, а Славка все бежала и бежала, стирая ноги в кровь и отплевываясь от спутанных длинных волос. Не останавливаясь, она оглянулась и показала трамваю фигу. Чуть притормозила на повороте и, оббежав магазин, вылетела на широкую площадь, полную бессмысленно бредущих куда-то людей. Едва не врезавшись в женщину, она резко затормозила. Трамвай затерялся где-то на подходе, а может, поджидал ее с другой стороны площади. И такое бывало не раз. Люди шли быстро и целенаправленно, все с одинаково напряженными лицами, будто мысленно извлекали из многочленов квадратные корни. Случайных прохожих среди них не было. Ее родная деревня вывалилась на улицу чуть ли не полным составом. К ним добавились одногруппники и даже давно позабытые одноклассники. Много людей с самыми разными оттенками задумчивости в глазах. Только у одного мужчины не было лица. Точнее, оно было, когда Славка смотрела на него вскользь. Но стоило ей взглянуть прямо, как его голова превращалась в перечеркнутый истеричными помехами экран телевизора. Мужчина всегда появлялся неожиданно. Славка научилась узнавать его даже со спины. Это был ее личный кошмар — Чехаох. И появился он не так давно. Он не кричал и не гонялся за ней с топором, не управлял ни одним ее сном, просто стоял и смотрел. Нервировал своим присутствием, словно мелкий камешек в ботинке или колкий ярлычок на одежде. Его невмешательство и безразличное наблюдение злили и пугали больше трамвая, эскалатора и подъемного крана вместе взятых. Самое неприятное — она не могла вытравить его из своих снов, хотя плела чужие кошмары, словно макраме, не глядя, скорее интуитивно нащупывая дымчатую нить глубинных страхов, поднимая со дна подсознания детские ужасы и безошибочно находя болевые точки. Чехаох был слабостью Славки, одной из причин, вынуждающих убегать в чужие сны. Он пугал в первую очередь тем, что она не могла его понять и объяснить. Откуда он взялся? Почему она не может рассмотреть его лицо? Будто кто-то его начал стирать, но не дотер, оставив образ как символ иррационального страха. Славка даже маме о нем не говорила, хотя раньше откровенно делилась всем, что трогало ее впечатлительную натуру. Секреты появились не так давно и переехали со Славкой в новый город вместе с глубокомысленными материнскими советами. «Борись за свое. Смейся, когда хочется плакать. Не доверяй сероглазым мужчинам». Сон побледнел, по небу пошли трещины. Славка перешла на шаг и, не отрывая взгляда от мужчины без лица, начала отдаляться. Чехаох стоял неподвижно, но при этом умудрялся по-совиному гибко поворачивать голову и следить за ней отсутствующим лицом. Его пронзительный взгляд скорее чувствовался, потому что глаз как таковых не было. Трамвай выскочил навстречу и с кровожадным видом ринулся вперед. Славка фыркнула и топнула босой ногой. Плевать на трамвай. Скоро она привыкнет к ужасам большого города, и металлические уродцы растают, как сизый туман. Плохо, что вернулся Чехаох. С ним она справиться пока не могла. Первая глава. Солнечный остров. Больше всего Крису хотелось выспаться. В идеале валяться в затемненной комнате дня три, а за дверью пусть хоть цирк, оркестр и цыганский табор одновременно. Как можно в таком состоянии лезть на слэк? Не разобьется, конечно, не та высота, но вполне может покалечиться и заработать россыпь синяков в интересных местах. Аня опять будет выпытывать этимологию ссадин и кровоподтеков. Последнее время она придумала себе новое развлечение — ревность. До некрасивых сцен пока не доходило, но необходимость оправдываться оставляла неприятный осадок. Вообще, это было не в духе Ани, да и он никогда не давал поводов. Не обошлось тут без ее закадычных подружек, подозревающих его во всех грехах. Слэк. Эластичная стропа. Используется в слэк-лайне, чаще всего из полиэстера или нейлона. Здесь и далее примечание автора. Крис сел на стропу по диагонали и, чуть оттолкнувшись ногой, принялся покачиваться, нарочно растягивая прочный полиэстер. Хоть бы не заснуть на этих импровизированных качелях. На друга он нарочно не смотрел. По телефону они успели немного поссориться, как раз из-за незапланированной тренировки. Крису пришлось срочно менять планы, в особенности самый главный — отлежать в своей берлоге бока и помять подушкой лицо. «А если бы я задержался...» «Сам бы выступил, но эффект был бы другой», — откликнулся Вадим. Виноватым он себя точно не чувствовал. «В паре круче выглядит, сам знаешь». Он сел с другой стороны стропы и тоже оттолкнулся ногой. После предварительной натяжки слэка оба покачивались на нем, чтобы потом подтянуть до рабочего состояния. Первую стропу они повесили немного в стороне и уже подтянули до звенящей струны. Две параллельные стропы напоминали рельсы и в неподвижном состоянии действительно выглядели как металлические лезвия, прямые и блестящие. Но в отличие от каната, стропа была эластичной, пружинила и позволяла делать на ней трюки. Слэклайнеры обычно жутко бесились, если их называли канатоходцами, и тут же принимались рассказывать об отличиях стропы и каната. В самом зрелищном виде слэклайна же не осталось ничего общего с хождением по канату. Он скорее напоминал трюки на батуте, да и название имел соответствующее — трик-лайн. Именно этим видом спорта уже второй год занимался Крис. Выступать в паре с Вадимом он начал не так давно. Больше из любопытства и желания попробовать что-то новое. Попробовал и не пожалел. Наконец-то пригодилось его увлечение акробатикой. «День здоровья уже в субботу. Толком ничего не отработаем». Раздраженно пробурчал он и резко спрыгнул на траву. Взявшись за ручку Рэтчета, хорошенько натянул стропу и пристегнул хвост натяжителя отдельной страховкой. Бросив взгляд на параллельный слэк, нахмурился. Рэтчет — это шарнирный храповый механизм для натяжения ленты слэк-лайна. «Ты чё, трещотку без страховки оставил?» Вадим закатил глаза. «Душнило. Слушай, как ты с такой осторожностью вообще с хайлайном связался? Тут до земли 1.5 метра!» Крис молча закрепил рэтчет страховкой, проверил, чтобы нигде не было перекрутов, пощупал поворотный шакл и подтянул на дереве протектор. Шакл — крепежное устройство в форме подковы с поперечным пальцем, штифтом на резьбе. Вадим всегда отличался расхлябанностью и торопливостью. Нередко вообще забывал про страховку, объясняя это тем, что высота детская, а стропа выдержит 10 таких, как он. Но именно рэтчет нес потенциальную опасность. Сам по себе небольшой, весом немногим больше килограмма, при разрыве короткого хвоста выстреливал с натяжением около 1 тонны. Пока подобных случаев не было, но Крис предпочитал думать, что как раз благодаря осторожности и внимательности слэклайнеров. Страховкой почти всегда занимался Крис. В хайлайне позволить себе безалаберность было непростительной роскошью. Высота не прощала подобных ошибок. Эту дотошность он перенес и на приземленный триклайн. Вадим проследил за действиями Криса и хмыкнул. «Ты же вроде фри-соло ходил. Это дурость похлеще непристегнутого рэтчета». Фри-соло — это альпинистский термин, означающий прохождение маршрута без использования какой-либо страховки. Крис взлохматил отросшие за лето волосы и нехотя признался. «Ходил, но только над водой. И то там, где невысоко, плюс море внизу. Правда, я свалился, когда распечатывал стропу». Он не стал рассказывать подробности. Сам момент падения даже с небольшой высоты выхолодил внутренности и запомнился до мельчайших подробностей. Словно мозг пытался все запечатлеть и в последний раз под завязку насытиться картинками. В этом странном ощущении было поровну удовольствие и страха. Он даже немного понял сумасшедших экстремалов, покоряющих хайлайн без страховки. Наверное, ради таких ощущений они и становятся на стропу, зная, что под ними метры бесконечной пустоты, и рассчитывать они могут только на себя. Крису хватило падения в воду. Адреналин он получал сполна и со страховочным усом. Вадим вообще не разделял его тяги к хайлайну и даже порой ревновал к новым друзьям-альпинистам. «И чё тебе не сидится на земле? Триклайн же круче. Девчонки пищат просто, а там и показать некому. Аня была?» «Нет, они в Ялте остались». «Вот, даже перед Анютой не повыпендривался». «Ей не нравится хайлайн». «Тут я на ее стороне». 3 дня назад Крис вернулся из Крыма, где отдыхал с семьей и девушкой почти месяц. Это был его хитрый план — совместить долгожданный отдых в Крыму с поездкой к скале Дива. Там расположился знаменитый среди скалолазов короткий каньон, просто созданный для хайлайна. Заготовленные шлямбуры и пробойник остались неиспользованными. С 2 сторон уже были разбиты станции, словно их тут ждали. Неделю Крис пропадал в Симеизе. Его бы воля, отключил бы и телефон. Но Аня звонила, искала его и просила не тратить весь свободный отдых на чертов слэк. Рассуждала она почти как Вадим. Триклайн ей нравился за зрелищность и доступность. Ради него не требовалось ехать неизвестно куда в Поднебесье и искать новые высоты. Стропу можно было натянуть и в парке, и в зале скалодрома. Но Криса тянуло в горы. Причем он и сам не мог бы объяснить, чем его так манит высота. Наркотическое влияние разреженного воздуха, не иначе. Даже сейчас, закрывая глаза, Крис видел взволнованную лазурь моря, блестящие кляксы на воде и ощущал на коже плотный соленый ветер. Почему он каждый раз искал новую высоту? Потому что с распечатыванием стропы не сравнится ни одно ощущение. Все остальные проходы, даже личные рекорды, меркли на фоне этих острых эмоций. Первый шаг, первый вдох. И словно крылья раскрываются за спиной. Ты уже не человек и даже не птица. Ветер. Они одновременно оттолкнулись от земли и встали на параллельные стропы с разных сторон. «Блин, нужно было сначала посёрфить, потом натягивать», — досадливо вспомнил Вадим. Крис немного потоптался, стараясь почувствовать ногами непривычно широкую опору. Стропа для хайлайна была в два раза уже, и если позволяла погода, он ходил босиком. В триклайне не было необходимости разуваться. Там хождения как такового и не было. При выполнении трюков опорой оказывались то руки, то спина, то грудь. Вот и сейчас он не разулся, хотя начало сентября выдалось на редкость душным. Вадим фронтил оголённым торсом, нарочно выпендривался перед случайными прохожими и посетителями парка. Их парное выступление неизменно пользовалось популярностью. Иногда появлялись зрители и у тренировок. Вадим всегда был готов к публичности, успевал раздаривать улыбки и подмигивать даже во время выступлений. Крису порой не хватало этой легкости и безбашенности. Вадим постоянно с кем-то флиртовал, дружил даже с преподавателями и имел знакомых в самых неожиданных сферах. Почему-то дружелюбность Вадима частенько переносили на Криса и ожидали от него подобной легкости, а он предпочитал отмалчиваться. Из-за внешнего сходства их порой принимали за братьев. В парных выступлениях они выглядели как отражение друг друга и трюки выполняли удивительно синхронно. Одинаковый рост и телосложение как раз и были залогом этой слаженности. Перескоки и вращения получались идентичными и укладывались в равные промежутки времени. Стриглись они намеренно похоже. Правда, за лето Крис отрастил пшеничную шевелюру, заметно исхудал и сильно загорел. Вадим трижды успел напомнить, что из-за Криса их дуэт теперь потеряет притягательную для баб прелесть. Нужно срочно спасать ситуацию. Крис чуть раскачался, сделал несколько прыжков, чередуя приземления на бедра и спину, встал на ноги и несколько раз подпрыгнул, привыкая к стропе. «Повторим старую программу». «Хорошо. Я вообще-то на новое и не рассчитывал». Вадим прошел вперед, нарочно изображая неустойчивость, на секунду замер и бросил взгляд над плечом Криса. «Привет!» Крис оглянулся и чуть не потерял равновесие. Слэг зашатался и едва не выскользнул из-под стопы. Чтобы не упасть, Крис спрыгнул на траву и тряхнул головой, проморгался и растерянно потер лоб. По дорожке, в нескольких метрах от их поляны, шла темноволосая девушка в свободном, совершенно несовременном платье. Ее смоляные непослушные волосы кое-как приминала цветастая косынка, завязанная на затылке. Девушка торопилась, но, услышав приветствие, приостановилась и махнула Вадиму рукой. На Криса даже не посмотрела. Вадим тоже спрыгнул, изобразив двойное вращение в воздухе, приземлился на ноги рядом с Крисом. «Славка!» «Кто?» — глухо отозвался Крис, хотя имя расслышал из первого раза. «Ее так зовут. Понятия не имею, какое имя полное, может, это вообще кличка, хотя на пацана она не похожа». Крис несколько секунд смотрел вслед девушке. Увидел, как она свернула к птичнику, пройдя мимо загородки со страусами, кивнула им так же приветливо, как и Вадиму. «Она тут работает?» Вадим недоверчиво сощурился, растерянность Криса и его пытливое любопытство не остались незамеченными. «Прикинь, Петра и Дуся нашли наконец-то персональную прислугу, а заодно и этим мохнатым курам». Какое-то время птичник был достопримечательностью парка. На парочку страусов приходили поглазеть и дети, и взрослые. Фазаны и цесарки не пользовались таким вниманием, хотя, по мнению Криса, лимонный фазан выглядел привлекательнее, чем экзотичные африканские птицы. Больше всего им подходило определение «нелепые». Здоровенные, неуклюжие и явно тупоголовые. Они постоянно клевали загородку, булыжники и ноги друг друга. Здание птичника напоминало по форме многогранник, окруженный крытым двором. Сетка разделяла его на секторы, каждый из которых имел отдельный вход. Птицы бродили вдоль ограждения, сидели на сухих ветках, изображающих деревья, пытались даже перелетать в соседние загородки и не обращали внимания на назойливых зрителей. Постепенно поток глазеющих иссяк. Если и появлялись желающие посетить птичник, то чаще всего они шли к большой загородке страусов. Обычно за птицами ухаживала пара пенсионеров. Они приходили утром, но иногда кормление совпадало с тренировками в триклайне. Крис привык с ними вежливо здороваться, хотя пожилых людей обычно сторонился и прекрасно понимал, почему. Кто-то заикается, испугавшись в детстве собаки, а он боялся стариков. Ему никак не удавалось развить в себе почтительное отношение к старости. Себя он не видел немощным или брезгливо неопрятным, предпочитал вообще об этом не думать. Вадиму как-то сказал, что после 30 лет просто шагнет со слэка в пустоту. С девушкой из кофейного ларька Крис лениво и без удовольствия флиртовал. Как сказал Влад, ровно настолько, чтобы получить дармовой стаканчик капучино. А с мужиком, сдающим в прокат самокаты и велосипеды, беседовал на отвлеченные темы типа политики и переменчивой погоды. Они удобно существовали в этой части парка, словно биоценоз. Занимали разные уровни, не конкурировали, но и не особо дружили. Но эту черноволосую особу с чудным именем он увидел здесь впервые. Вадим хмыкнул. «Отомри! Нам еще фронт-флип отрабатывать!» Фронт-флип, сальто вперед. Но Крис пропустил призыв мимо ушей. «Ты с ней уже познакомился?» Вадим вернулся к стропе. «Познакомился, пока ты в Крыму прохлаждался. Она почти месяц тут работает. Первокурсница, кстати, с нашего факультета. Чур я ее забил. Тем более у тебя Анюта есть». Самого Вадима наличие официальной девушки никогда не останавливало. К третьему курсу он заработал репутацию бабника, и тень этой славы падала на Криса, что осложняло отношения с Аней. А теперь возникла еще одна проблема. Подруга Ани влюбилась в Вадима и, судя по неслучайно оброненным репликам, считала, что дружить вот так вчетвером будет замечательной идеей. Крис эту неведомую Катю даже не видел. А Вадим видел, но не воспылал чувствами. Крис неосознанно опустил руку в карман и нащупал прохладные игральные кости. Задумчиво перекатил их несколько раз, глухо позвякивая металлическими гранями. Это нехитрое действие всегда его успокаивало и ослабляло натяжение нервов. Он повторно забрался на стропу, прошелся до противоположного конца и снова бросил взгляд на птичник. Никак не мог собраться с мыслями. Спать больше не хотелось, сердце бухало где-то в горле, а в груди поселилось тревожное ощущение, замешанное на жгучей вине и пугливой радости. Может, Вадим и забил Славку, но познакомился с ней не первый. Пока они тренировались и отрабатывали трюки, она успела покормить птиц, поменять в поильниках воду. Крис прыгал, вращался, вроде погрузился в тренировку с головой, но мельком поглядывал в ее сторону. Покончив с обязанностями, она скинула шлепанцы и, сойдя с дорожки, пошла по траве. Босиком. Вадим перехватил удивленный взгляд Криса и хмыкнул. «Она все время так делает. Наверное, из этих солнцеедов или чудиков, которые с березами обнимаются. Вчера она, прикинь, дала пощечину страусу. Он ее клюнул в плечо, она ему выписала оплеуху, а потом прощения просила. Ржать!» Он развернулся и громко позвал. «Славка, иди к нам! Хочешь дабл-фронт-флип покажем?» Девушка остановилась и пошла в их сторону. Пока она приближалась, Крис молча смотрел на нее, сопоставляя в памяти новую Славку с той босоногой, доверчивой и смелой девчонкой, с которой когда-то познакомился в забытой Богом и людьми деревеньке. Все его поездки в Старолесовскую случались против воли, в состоянии злой обиды, полного раздрая или же кипящего гнева. У них было 3 лета. 3 необычных, насыщенных запахами и эмоциями лета, словно в другой жизни и другой реальности. В последний раз он видел Славку 2 года назад. Она практически не изменилась, разве что волосы стали длиннее, а глаза и вовсе превратились в черный холодный космос. Он и тогда с трудом переносил ее немигающий глянцевый взгляд. Теперь же боялся приговора этих беспощадных глаз. Сейчас она его узнает. Ударит? Убежит? Заплачет? Точно не заплачет. Не в ее это духе. Проклянет. Как еще может поступить дочка ведьмы? Пока он размышлял, Славка подошла ближе и, слегка улыбаясь, настороженно кивнула. «Привет». «Привет», — выдохнул Крис, ожидая какой угодно реакции, но точно не улыбки. Славка с опаской отступила и пальцем тронула натянутую стропу. «Давайте, показывайте свое. Я не запомнила». «Двойной сальт вперед!» Вадим пихнул Криса плечом. «Ты чё застыл? Опять уснул?» Крис тряхнул головой, озадаченно потер лоб. «Да не выспался просто». Славка стянула косынку и собрала в небрежный узел волосы, беззастенчиво демонстрируя розовые оттопыренные уши. Крис хорошо помнил эту ее черту — лопоухость, но никогда не дразнил. А она, кажется, и не задумывалась, что это принято считать недостатком. Хотя однажды это стало причиной детских слез, а так ее все в себе устраивало, в том числе бабушкинские ситцевые платья, которые она, судя по всему, привезла из родной Старолесовской в город. Славка озадаченно нахмурилась, сведя к переносице густые брови. Крис обреченно ждал, что сейчас она его пошлет с цветистыми проклятиями и расцарапает лицо. Но Славка, хоть и выглядела растерянной и даже напуганной, явно не планировала нападать. «Тебе нужен элеутерокок, перечная мята или розмарин. Хорошо бодрят». Крис невольно улыбнулся. «Надо же, она помнит, для чего нужен розмарин. Наверное, и про крапиву помнит. И про стручки глядичии. Все помнит. Только вот его почему-то забыла». Вторая глава. Никудышный кроль Маугли. Первое лето в Старолесовской. 9 лет назад. Июнь. Крис покрутил ручку и добавил громкость. Популярная этим летом песня заполнила салон и ударила по ушам. Резко, больно и неприятно. Григорий Николаевич выключил радио и смерил его недовольным взглядом. «Давай без этих психов. Ты уже не маленький». Крис не ответил, отвернулся к окну и уставился на пробегающие мимо тополя. «Как удобно. Когда им нужно, он еще маленький и не должен лезть во взрослые дела. А теперь не маленький, и значит, обязан понять». «Что понять? Что на старости лет у родителей крыша поехала?» «Какой-то бред. Нормально же все было». Картинка за стеклом расплылась туманными кляксами. Крис поспешно заморгал, пряча подступившие слезы. Не хватало еще нарваться на беседу в духе «ты же мужчина, мужчины не плачут». Григорий Николаевич снова включил радио, поставив громкость на минимум, сказал чуть мягче. «Так бывает. Мы с твоей мамой больше друг друга не любим, но это не значит, что мы перестали быть вашими родителями. Ничего не изменилось». Крис едва не вспылил. «Не изменилось? Изменилось все. Он с трудом удержался от крика, нарочно сказал медленно и размеренно. «А почему тогда Вика и Дарина с мамой, а меня ты везешь в какую-то глушь?» «Это мы тоже уже обсудили». Крис фыркнул и снова насупился. «Я хочу остаться в Краснодаре. У бабушки Веры и так места нет. Куда тебя еще в однокомнатную квартиру? Побудешь у бабы Любы недели две, может, три, а потом я тебя заберу. Считай, повезло, что покупатель нашелся так быстро. Еще и торговаться не стал». «Повезло. Это ты называешь повезло. Ты опять. Все, хватит. Случилось, как случилось. На первое время я найду съемную квартиру, и ты выберешь, с кем остаться. Дарина и Вика точно предпочтут маму. А ты думай. В Старолесовской у тебя будет полно времени на раздумья. Там интернета нет и связь плохо ловит. Бабе Любе поможешь. Вдруг свежий воздух и игры с местными ребятами подействуют лучше бесполезной акробатики». Крис тут же вспыхнул. Отец постоянно позорил его за лишний вес и мягкие бока. Крис бесился. Можно подумать, он не видел своего отражения. А папа, посмеиваясь, называл его снеговиком и щипал за рыхлый живот. Видимо, думал, что от этого тот мгновенно сдуется. На деле же Крис просто злился еще сильнее и начинал ненавидеть отца. Акробатика действительно пока не помогала. Среди ловких и гибких ребят он ощущал себя еще более неуклюжим, но упорно посещал занятия. Нет, в похудение от нагрузок он не верил. Туда же ходил его единственный друг, Вадим. Бабу Любу Крис не помнил. Видел ее всего один раз в 4 года, когда мама попала в больницу перед родами. Остались смутные и неприятные воспоминания, как после фильма с плохой концовкой. То ли она его наказывала ремнем, то ли заставляла есть болгарский перец и спать в тихий час. А может, и то, и другое. Когда мама вернулась из роддома с Даринкой, баба Люба уехала, и больше он ее не видел. Папа пару раз в год ездил в Старолесовскую, даже уговаривал бабушку перебраться в город и продать хатку в деревне. Но бабуля была непреклонна. По внукам она не скучала. Город терпеть не могла и в помощи не нуждалась. Крис никогда не был в деревне. Раньше много болел, и мама не отпускала его от себя больше, чем на пару дней. А уж о том, чтобы сдать на все лето, и речи не шло. Как же он без морской воды для промывания носа, капель от аллергии и капсул рыбьего жира? Помрет в первый же день. Дарина и Вика родились с разницей 2 года. Поначалу Антонина Александровна планировала выйти на работу, но после рождения младшей дочери решила, что роль домохозяйки ее вполне устраивает. Своих детей она никому не доверяла, лечила с большим старанием и даже удовольствием. Правда, с каждым ребенком усердие истончалось. Вике выпало почти обычное детство. Крису же, как первому ребенку, досталась утомительная обездвиживающая опека и полный сундук запретов. Впервые он оказался так далеко от мамы, и хотелось бы радоваться свободе, о которой он мечтал. Но причина не вызывала восторга. Разводом сейчас никого не удивишь. В классе Криса мало у кого были полные семьи. Но он не ожидал, что и в его семье все случится так неоригинально. Сначала родители перестали целоваться и обниматься, зато завели себе другую привычку — подолгу молчать и завтракать отдельно. Потом они развелись, но не разъехались. Несколько месяцев такое сожительство создавало иллюзию нормальной семьи. Крис верил, что все наладится. Живут же вместе. Никто никуда не уходит. Бабушка Вера называла это сложным периодом и осуждающе покачивала головой. Не было ни скандалов, ни ссор. Это, пожалуй, больше всего и пугало. Трагедия должна как-то обозначиться, а тут тишина. Не взрыв, а смерть от удушья. С продажей квартиры рухнула последняя надежда. Все уже не будет, как раньше. Никогда. В его спальне будет жить какой-нибудь придурок, за их обеденным столом будет собираться придурочная семья и пить свой придурочный чай. Он не знал покупателей, но ненавидел их всей душой, будто это они виноваты в том, что его прежний мир развалился на острые осколки. С сестрами он частенько не ладил, но никогда не представлял, что они будут жить отдельно. И уже сейчас скучал по ним, по маме и по прежней скучно привычной жизни. На мост, ведущий к деревне, въехали вместе с сумерками. По обеим сторонам от него тускло светились шарообразные фонари. Дорога петляла и убегала вперед, пряталась за деревьями. Разнокалиберные домики тонули в пышной зелени. Старолесовская напоминала лес. Да она и была лесом, только немного окультуренным. Вскоре асфальтовая дорога сменилась грунтовкой, а дома стали попадаться реже. Они боязливо выглядывали из-за деревьев, пристально всматривались в чужаков кособокими окнами с деревянными наличниками. Хатки и домики словно выплыли из прошлого вместе со скамейками и кудрявыми липами. Словно воссозданная тематическая деревня, какие порой ставят на день города. Но там все было яркое, броское, как витрина в детском магазине. А здесь все настоящее, жилое, местами сильно потрепанное и потрескавшееся от времени и непогоды. Крис нарочно делал вид, что ему ни капли не интересно, но мельком поглядывал в окно. Более или менее прилично выглядел только центр деревни. Правда, вместо привычного асфальта площадь была застелена серыми булыжниками в обрамлении мха. Зелень всех оттенков и фактур отвоевывала каждый миллиметр и без труда побеждала цивилизацию. Крис фыркнул. «Вот это глушь! Какой интернет? Тут, наверное, колесо еще не изобрели». Он проводил взглядом мальчишку на ржавом велосипеде, оглядел стаю деловито бредущих вдоль обочины гусей. Заметив прыгающих с ветки на ветку белок, охнул от изумления. На несколько секунд забыл, что ему скучно, обидно и страшно. Отец что-то рассказывал о детстве в Старолесовской, но Крис его почти не слушал, погрузился в обиду, выцепил только пару фраз о том, что тут есть развалины дворянского поместья, 7 мостов, а лес вокруг дикий и легко заблудиться. Баба Люба не ждала их и не вышла встречать. Пришла со стороны центра, когда они перенесли вещи в дом. Увидев пухлощёкого внука в белой рубашке с отглаженным воротником, недовольно нахмурилась. «Привёз мне головную боль!» Григорий Николаевич покачал головой. «Не переживай, он меня не бандит. Поможет тебе, да, Крис?» Крис с удивлением заметил в папе неприятную перемену. Тот словно уменьшился в росте, да и голос почему-то прозвучал тоньше. От него не укрылось, что папа называет собственную маму «баба Люба», а тещу «бабушка Вера». Вроде небольшая разница, но значительная. Да и само слово не очень-то подходило этой женщине. Ее можно было бы назвать худой, если бы не круглый пивной живот и мускулистые руки. Словно ее собрали из запчастей для 3 человек, и 2 из них — мужчины. Цветастый халат только усиливал этот гротеск и пугал, как яркая окраска ядовитого насекомого. Крис насупился. Снова пожалел, что добрая и мягкая бабушка Вера досталась его сестрам. А ему — это незнакомое, недружелюбное существо с мужицкими бицепсами. Баба Люба поставила корзину на стол, махнула рукой. «Ужина нет. Если голодные, в холодильнике молоко, в хлебнице пусто. Терпите до завтрака». Крис промолчал, но надо же было животу заурчать именно в тот момент, когда все затихли. Папа виновато улыбнулся, а баба Люба нахмурила брови и оглядела Криса с ног до головы. «Тебе завтрак лучше пропустить». Он растерялся от такой оскорбительной прямоты, но снова промолчал. Мысленно обозвал бабу Любу бабой-ягой и решил, что она ему не нравится. А эти 2 недели в деревне, видимо, будут худшими в его жизни. Отведенную ему комнату он не рассматривал, даже вещи не разложил. Спрятавшись за дверью, рухнул на кровать и уставился в потолок. Есть хотелось, до рези в животе. Голод прогнал сон и усилил обиду. Он уже ненавидел каждую секунду в этой богом забытой Старолесовской. От жалости к самому себе едва не расплакался. Всхлипнул, сердито растер выступившие на глазах слезы и, уткнувшись в подушку, уснул. Разбудили его голоса. Судя по солнечным полосам на полу, он ненамеренно последовал совету бабушки и пропустил завтрак. Но не вскочил, хотя есть теперь хотелось еще больше, нарочно остался лежать, лелея горькую злость. Говорили у его окна. При дневном свете Крис разглядел за стеклом что-то вроде навеса, поэтому солнце не ослепляло, а мягко высвечивало простенькую обстановку комнаты. Кровать, древний шкаф с мутным зеркалом на дверце и стол, заваленный старыми книгами. Под крышей навеса на длинных проволоках болтались странные треугольные конструкции. Некоторые из них покрывали кожистые чулки с опушкой по краям. Что это вообще такое, Крис не понял, а потому равнодушно перевел взгляд на затылок папы и прислушался. Говорили о нем. «Максимум месяц. Вчера ты говорил 2 недели». Раздался глухой удар, будто треснули палкой по полой тыкве. А потом послышалась ритмичная дробь по жестяной поверхности, будто перестук дождевых капель по крыше, но мельче, с быстрым затуханием. Крис приподнялся на локтях и даже склонил голову, чтобы не упустить ничего из разговора. «Он тебе не помешает. 10 лет уже. Почти. Парень взрослый, помощник». Баба Люба саркастично хмыкнула. «Он-то помощник. Вот и привлеки его к огороду. Окрепнет, похудеет». Он на несколько секунд замолчал и добавил с удивлением. «Разве в июне забивают? Полиняет же и пересохнет». «Не мои проблемы. Я покупателя предупредила. Но ему срочно надо». Снова раздались непонятные звуки, похожие на царапанье по натянутой ткани. Баба Люба недовольно проворчала. «Крис, что за имя такое? Иноземное, нечеловечье. Весь в эту вертихвостку, прости господи, Тоню твою. Говорила я, ничего хорошего из вашей женитьбы не выйдет». Крис подскочил, возмущенно и шумно выдохнул. Думал, папа начнет спорить, но тот почти спокойно согласился. «Ну, не вышло. Но мы старались. Да и девки у нас хорошие получились». Крис снова затих, подобрался к самому окну, ждал, что папа про него тоже сейчас добавит. Но Григорий Николаевич сказал все, что планировал. Послышалась возня, Крис отпрянул от открытого окна и скривился. Потянуло непривычным запахом, солоноватым, насыщенным и металлическим. Снова заговорила бабушка. «Уже обед, а он дрыхнет. Хорош помощничек. Ладно, оставляй. Но я его обслуживать не буду. Большой уже, пусть все сам делает». «Хорошо, заберу его, наверное, в конце июля. Ты же сказал месяц». «Ну, может, немного больше. Ладно, я поехал. Зайду с ним, попрощаюсь. Он вообще-то большой любитель поспать». Крис отошел от окна. Едва лег в кровать, как послышался скрип половиц. Он нарочно накрылся покрывалом и отвернулся лицом к стене. Открылась дверь, прошуршали шаги, намеренно приглушенные. Григорий Николаевич на несколько секунд остановился. «Кристиан, ты спишь?» Крис не спал. Из последних сил сдерживал всхлипы, в глазах щипало от обиды и злости. Отец постоял еще немного, погладил его по плечу и по растрепанным волосам, еще влажным и теплым после сна. Больше не звал и даже не тормошил. Видимо, решил не будить. Снова послышались шаги в обратную сторону. Крис не успел определиться, стоит ли вообще выходить и прощаться с папой, как раздался звук двигателя. Все уже решили за него. Крис вскочил, отбросив покрывало прямо на пол, сначала ринулся к двери, но потом замер и даже оттолкнул приоткрытую створку. Кинулся к окну, но и там застыл в нерешительности. Кого звать? Зачем? Папа уже уехал. Явно торопился, чтобы не пришлось объясняться или, еще хуже, отбиваться от просьб не оставлять его в деревне. Если бы Крис и выбежал на улицу, то стоял бы на дороге, глотая клубы пыли вперемешку со слезами. Он так ярко представил себе эту картину, что едва не расплакался. Снова нахлынула жгучая обида. Хотелось реветь и топать ногами, как в детстве. Да только пожалеть его было некому. Он снова вернулся на кровать и накрылся с головой. Лежал долго, прислушивался к шагам и шорохам. Бабушка не торопилась его будить, словно вообще забыла о его существовании. А как же завтрак? Живот снова свело голодной судорогой. Он встал, стянул с себя помятую одежду и вынул свежую рубашку из сумки. Она тоже слегка измялась, но пахла приятно. Приоткрыв дверь, тихо позвал. «Бабушка! Люба!» Он запнулся. Язык сопротивлялся. Не хотел называть эту странную и неприятную женщину бабушкой, но и бабой не позволяло воспитание. Дом ответил тишиной. Крис уже смелее вышел из комнаты и сразу же направился в кухню. То, что его никто не будет кормить обедом из трех блюд, он уже понял, но, видимо, и завтрак он должен добыть самостоятельно. Первым делом он нашел кран, умылся, почистил зубы, пригладил торчащие во все стороны волосы. Мама хвалила его за чистоплотность и ставила в пример безалаберным, вечно взлохмаченным сестрам. Его привычку менять одежду, едва там появлялось крохотное пятнышко, и постоянно купаться, папа называл пижонством. Крис не особенно понимал, что это значит, но, судя по интонации, ничего хорошего. В холодильнике он нашел кусок сала, целую чашку сырых яиц и алюминиевую кастрюлю с гречкой. На столе у окна обнаружилась литровая банка с пышным пучком укропа и накрытый марлей кусок желтого сыра. Он с тоской вспомнил румяные оладья на завтрак и дымящуюся миску горячей овсянки с клубничным вареньем. Гречку он проигнорировал, отрезал кусок сыра и запил теплой водой из чайника. Шагов Крис не услышал, чуть не выронил кружку, когда за его спиной раздался голос. «Чем они тебя кормили? Снеговик какой-то!» Крис развернулся, увидел бабу Любу и невольно отступил. Очень уж недружелюбным показался ее взгляд, да она и не скрывала, что его присутствие ей в тягость и совсем не радует. «Доброе утро!» Она поставила на пол ведро, полная пупырчатых мелких огурцов. «День уже! Не кусочничай! Ешь гречку!» «Я не люблю гречку. Твои проблемы. Два дня у нас будет гречка. Если хочешь что-то другое, готовь сам. Мне некогда». «Я не умею готовить». Баба Люба не произнесла, но Крис словно прочитал по лицу ее любимую фразу «Это твои проблемы». «Огурцы не трогай!» «Это на закатку. Собери клубнику. Чашку возьмешь у сарая». Она на секунду задумалась и добавила. «Вечером в лес не лезь. Заблудишься. Если увидишь Маугли, шугани как следует. Нечего у меня курей воровать». Посчитав инструкции исчерпывающими, она снова ушла. Крис так и остался стоять со ртом, полным вопросов. Он не знал, куда направилась баба Люба, возможно, на работу. По дороге в ссылку папа рассказывал, где она работает и кем, но Крис был слишком занят своей злостью, многое пропустил мимо ушей. Кто такой Маугли и где взять чашку? Съев еще один кусок сыра, он вымыл огурец и вышел во двор. Обойдя дом, убедился, что забора как такового нет. Есть калитка с деревянной крышей и невысокий штакетник со стороны дороги, а дальше только хаотично разбросанные хозяйственные постройки и деревья. Много деревьев, плавно перетекающих в прореженный лес из шелковицы и акации. Вчера, когда они ехали по кривым улицам, встречались дома вообще без заборов. Это было так странно и непривычно. Местные деревенские не пытались отгородиться от соседей и не прятались. Хотя обильная растительность и без заборов прекрасно справлялась с маскировкой. Раскидистую черешню на задней части двора опоясывала кривая сетка рабица. Крис удивился неуместному ограждению, но быстро понял причину. В тени дерева сновали юркие мохнатые зверушки. Крис насчитал около 15 взрослых кроликов и выводок разноцветной малышни. Они зарывались в норы и хрустели капустными листами. Не таились, с любопытством поглядывали в сторону Криса. Он зачарованно наблюдал за самыми мелкими крольчатами, напоминающими котят. Интересно, разрешит баба Люба их погладить? В их школе, в уголке натуралиста, тоже был кролик, замученный любвеобильной малышней, а потому вечно сонный и ленивый. Но за возможность его потискать шли нешуточные бои. А тут ничейные юркие зайчата, тискай не хочу. Крис обернулся и печально вздохнул. У кроличьей загородки начинались грядки с клубникой. Справа их подпирала сетка птичника. Клубничные ряды терялись в зарослях крапивы, на удивление высокой, практически древовидной. Видимо, бабушке она не мешала, или же она ее нарочно разводила в таких количествах. Собирать клубнику у кусачих кустов он точно не будет. Щупал их как-то в детстве, остались не самые приятные впечатления и пупырчатые последствия. Клубника его удивила. Из-под листьев выглядывали пухлые розовые и красные ягоды, но большая часть успешно пряталась в пышной зелени. Он, конечно, знал, как она растет, не в пустыне родился, но раньше не приходилось собирать. Обычно мама покупала аккуратные лукошки на рынке, любезно кем-то собранные. Судя по размеру плантации, он тут застрянет надолго. Зажав огурец во рту, Крис закатал рукава белой рубашки и туже затянул ремень на брюках. Может, когда он соберет ягоды, баба Люба подобреет и сделает вареников или пирожков с клубникой? У бабушки Веры они хорошо получались. Он направился к уличному крану и принялся перебирать стопку старых алюминиевых чашек. То и дело поглядывал на оцинкованный таз с розовой мутной водой, стоящий чуть в стороне. Над ним вились крупные мухи. Крис принюхался. Из-за сарая немного тянуло мертвечиной, но он там уже бродил и ничего, что могло бы так вонять, не обнаружил. На всякий случай проговорил. «Плюнь три раза, не моя зараза, ни папина, ни мамина, ни всех моих родных». Выбрав самую новую на вид чашку, нехотя поплелся клубничным грядкам. Редки спутались усами и затянули между рядья молодыми побегами. Первые ягоды Крис съел, предварительно вымыв под уличным краном. Есть все равно хотелось, и чем больше он об этом думал, тем больше урчал недовольный живот. Клубника, к сожалению, хорошо уродилась. Через пару часов две полные чашки уже стояли на небольшом утоптанном пятачке у крана. Прикрылось ягодами дно и на третий, судя по всему, не последний. Солнце жарко покусывало затылок и шею, рубашка прилипла к спине, а воротник натер кожу жестким краем. «Баба Люба тебя убьет!» Крис на секунду замер, не сразу сообразил, откуда голос, только потом развернулся к дому. На дорожке из желтого песчаника стоял худой, сутулый, до черноты загоревший мальчишка и жевал кусок хлеба. Он ткнул пальцем в сторону чашек с клубникой и повторил. «Баба Люба тебя убьет!» Крис выпрямился и смахнул со лба светлую челку. «Почему?» Он из первого раза расслышал угрозу, но не мог понять, за что его убивать. Он собрал почти 3 чашки клубники, жутко устал. Разве не похвалу в итоге заслужил? Может, хотя бы нормальный горячий ужин? «Куда ее без хвостов такую мятую? Только в варенье или компот?» «А надо куда?» Мальчишка подошел ближе, и Крис почувствовал запах свежего хлеба с маслом, а потом и заметил блестящие щеки нового знакомого. Ел он не очень аккуратно, да и выглядел как настоящий деревенщина. Растрескавшиеся шлепанцы были ему явно велики на пару размеров. Воротник футболки обтрепался от регулярных стирок и пыжился гармошкой вокруг худой шеи, придавая схожести с детенышем грифона. Он снова с большим наслаждением куснул батон и, не проживав, пояснил. «На продажу! А это не продать!» Крис тяжело сглотнул, невольно принюхиваясь к нехитрому десерту. Сливочное масло так одуряюще пахло и аппетитно желтело на хрустящей корочке хлеба. «Я не знал. Ты кто такой вообще?» «Витёк, сосед!» Он небрежно отер руку о шорты и протянул для пожатия. «Хочешь хлеба? Мама только утром испекла». Крис сначала хотел отказаться, очень уж неряшливо выглядел новый знакомый, но, несмотря на съеденную клубнику, чувство голода не пропало, а время обеда давно прошло. «Хочу». Крис подал руку и назвал свое имя. Витёк засмеялся, демонстрируя пережеванный хлеб. «Кто?» «Крис», — с нажимом повторил он. «Кристиан». «Кристинка!» — снова рассмеялся Витёк. «Девчачье имя! Ты что тут делаешь?» Крис с трудом успокоил дыхание. Чувствовал, что щеки горят, но не хотел показывать, как задело его это коверканье имени. «Я внук бабы Любы. Чё-то я тебя тут раньше не видел. А я раньше и не приезжал». «Не повезло тебе». «Почему?» Витёк на мгновение задумался и выпалил прямо. «Она злая. Я её иногда боюсь даже больше, чем Зофью». «Кого?» Сосед не услышал вопроса, развернулся и пошел по дорожке, через пару шагов оглянулся. «Ты идешь? Мама еще котлет принесла в подливе и пюреху. Правда, она холодная». Крис пошел следом, хотя предпочитал не есть в незнакомых домах, приготовленное неизвестными людьми. В гостях неприметно протирал салфетками вилки и пил чай с середины кружки напротив ручки. Никому не говорил о своей обостренной брезгливости, подозревая, что над ним посмеются. Ему проще было отказаться, чем объяснять, что не так. В столовой он не ел, после того, как в какао попался кусок огурца, а в котлете что-то похожее на человеческий зуб. Пришлось вымаливать у педиатра справку и вместо сбалансированного школьного питания есть булочки и сок, приносимые с собой. Крис терпеть не мог популярные у одноклассников рвотные стишки, типа «кожу с черепа снимаем, теплым гноем запиваем». Это было совсем не круто. Так реагировать на отвратные рифмы попадало в разряд «слабак и девчонка». Перестав ходить в столовую, он обезопасил себя от их специфического творчества. Даринка единственная заметила его годливость и порой нарочно подшучивала, а иногда ставила в неловкое положение перед родителями. Крис никогда не ел с ложки или вилки, которой кто-то уже касался. Даже если мама просто проверяла, горячий ли суп из его тарелки, он потом наливал новую порцию. Хуже всего дело обстояло с салатом. В их семье чаще всего ели овощи из общей салатницы, своими вилками. Могли собрать сок со дна миски куском хлеба. В таком случае салат для Криса был потерян. поэтому он торопился положить себе немного в тарелку до того, как все начинали лезть туда своими приборами. Но тут появлялась другая проблема. Крис не любил, когда блюда в тарелке смешивались, особенно подливы от мяса и сок от салата. Никто в их семье больше не мучился такими пищевыми привычками. Судя по всему, их все устраивало. Он и сейчас шел, заранее обдумывая, сможет ли есть незнакомую холодную пюреху, которую неизвестно откуда принесли. Витек обогнул загородку с курами, прошел мимо смородиновых кустов и оказался в соседском дворе. Уже на ступеньках, вытирая грязные ноги о мокрое полотенце на входе, пояснил. «Мама в столовой работает, приносит помелче. Но Любовь Ильинична, баба Люба твоя, все равно вопит и стыдит за каждый кусок масла. Хотя сама в столовке работает. Правда, не поваром, а бухгалтером. Наверное, даже спички оттуда не приносила. Главе-то, конечно, это выгодно. Она для него старается. В него все бабули местные втюрились. Ну, кроме Зофьи, конечно». Крис не пытался запоминать, кто и кому тут приходится. Его бабушку, судя по всему, в деревне не очень любили. И для него не стало секретом, почему. Она напоминала одновременно директора школы, папиного начальника и мрачный памятник в сквере, вечно обгаженный голубями. И кто такая эта Зофья, которая уже дважды всплыла в разговоре? В доме у Витька приятно пахло выпечкой и цветами. Несмотря на скромные размеры кухни, она казалась ухоженной и чистой. Кружки изнутри не выстилал чайный налет, а к ногам не липли крошки. Крис успокоился и решил, что тут вполне можно поесть. Пюреху подогрели на сковороде, зажарив нижний слой до коричневого блина. Крис не отказался от куска хлеба с маслом и сахаром, хотя никогда раньше не ел такого лакомства. Бутерброд он делал сам. Вынужденная диета хоть и притупила привередливость, грязным рукам Витька он не доверял. Убрав со стола, они вышли на крыльцо. Витёк поднял с травы длинную ровную палку, у сарая нашел черенок от лопаты и протянул Крису. «Пойдем играть в пекаря! Пацаны уже у колонки собираются!» Крис сразу согласился, хотя название игры его насторожило. «Что они будут делать? Готовить? Вроде выросли уже, чтобы лепить пироги из грязи. Да и какая грязь? Дождя давно не было!» «Да, я только переоденусь». Витёк оглядел его неуместную белую рубашку и согласился. «Да, надо. Только я утюг не нашел, не знаю, как погладить. В сумке все помялось, наверное». «Ты, блин, как на 1 сентября вырядился. Есть у тебя шорты, футболка, нормальное что-нибудь». Крис задумался. Сумку собирала мама. Она больше всего любила рубашки. Да и говорила, что ему не пойдут трикотажные футболки, а вот льняные рубашки — самое то. И свободно, и для кожи полезно. Футболки, скорее всего, были на дне, как запасная одежда на всякий случай. «Ладно, я так пойду. Что за пекарь?» Зря Крис переживал. Несмотря на название, ничего кулинарного в этом развлечении не было. Суть игры он понял сразу. Витёк объяснил, попутно вычеркивая линии в дорожной пыли. В 30 метрах от колонки на кирпич поставили пустую консервную банку из-под сгущенки. Банка — цель, которую следовало сшибать палкой. Что-то вроде городков, но с военной спецификой. Все просто — сбивай себе и двигайся от черты к черте, повышая ранг. С первой черты бросать было сложнее всего, и все же получалось у всех, кроме Криса. Над следующей линией криво написали букву «О», что означало «офицер». Всего 5 подобных ступеней.